Глава нулевая. Михей. 15 месяцев назад, далеко за Юнанским морем. Вход в подземелье озаряло солнце. Я слишком давно не видел его света, и оно ослепило меня своей красотой. Почувствовав, как его тепло прогоняет боль, я словно оказался в раю. Надеюсь, я больше не буду относиться как к должному, к таким простым радостям. «Здесь я тебя оставлю». Элли остановилась у входа в пещеру. «Ты точно не хочешь, чтобы я восстановила руку?» Я тронул железный обрубок. «После всего случившегося я, пожалуй, предпочту отказаться». Рука оставалась холодной, как ему должно быть железо. «Что насчет нашего ребенка?» «Ты говорила...» «Я доношу его до срока, а потом отыщу тебя». «Тогда через 8 лун?» «Скорее, через 80». «Порядочный срок», — сказал я. «И все-таки где мы?» Улыбка Элли была теплее солнечного света. «Пройдешь еще несколько минут и узнаешь». Мне так хотелось, чтобы Берин был здесь и тоже насладился солнечным светом. Но он принес себя в жертву, чтобы я мог продолжить путь. Еще один друг, погибший из-за меня. Я надеялся стать достойным их жертв и заслужить право жить дальше. Достоин я или нет, но вот я здесь, пережив то, во что сам с трудом мог поверить. Своими глазами я видел слезу Архангела, держал ее, и она расплавила мою черную руку, выжгла ее. Элли вышла на солнце, поморщилась. «Не знаю, что хорошего вы, люди, находите в этом свете. Вы называете нас злом, потому что мы живем в темноте, но темнота нам приятнее». Она вздохнула, совсем как старуха. «Увидимся через 80 лун. А может, и раньше». И Элли ушла вглубь пещеры. Разреженный воздух и резкий ветер были обычны для Нагорья. Снег даже летом укрывал пики, а грязь затвердевала от холода. Спустившись чуть ниже, я посмотрел на каменные лачуги, прижавшиеся к склону утеса, и прошептал себе под нос. «Это место я знаю». Мне всегда нравились эти красные крыши на фоне древесных крон. Во мне всколыхнулось тепло узнавания. Это ее монастырь. 16 лет назад я приехал сюда, чтобы вернуть приходу отцовский долг. И в тот приезд согрешил с послушницей в монастыре. Наш грех породил величайший свет в моей жизни — Элли. Я двинулся к каменной часовне на окраине монастыря. Тропа извивалась среди могил. Я читал вслух надписи на надгробиях, надеясь не прочесть ее имени. Но прямо перед тем, как вышел на лужайку возле часовни, увидел его. Мириам. Мать Элли. Она умерла вскоре после рождения дочери. Я встал на колени у могилы и зарыдал. Коснувшись коленями холодной земли, я содрогнулся. Попытался рассказать Мириам о дочери, но в тот момент ничего не смог вспомнить об Элли, какой она была до того, как ее похитили работорговцы, и сказал единственное, что точно знал. «Я убил нашу дочь. Я не хотел плакать, не хотел всхлипывать. Однако безысходность, наконец, произнесенных слов сломила меня. Да, я убил ее своей яростью, своей ненавистью. Своим злом. Грохнул выстрел. Меня ожгло болью. Прямо в животе. Я рухнул на надгробие Мириам, залив ее имя кровью. Коснулся живота, и кровь окрасила пальцы. Я сел, прислонившись к надгробной плите, как будто это мой трон. Появился мальчик, не старше 10 лет, зеленоглазый, с вьющимися светлыми волосами. В руках он держал аркебузу с дымящимся стволом. «Проклятие! Отличный выстрел!» К нам подбежал мужчина. Он был в плотном черно-красном плаще и вооружен длинноствольной аркебузой. Ее он нацелил мне в голову. «Вы думаете, что такие хитрые цепные псы?» — сказал он. «Это наша гора!» «Какие псы?» — прохрипел я. «Здесь разве не монастырь святых сестер?» «Считаешь меня дураком?» — он сплюнул. «Монастыря здесь нет уже много лет. С тех пор, как Михей разбил Пендурум, и нам, наемникам, пришлось бежать в горы, то был последний свободный город на континенте. оплот для нас, несчастных глупцов. Ах, как мне его не хватает!» Мужчина и выглядел как наемник, немытый, с копотью на лице. Даже плащ его был из чесанной шерсти, царапающей кожу. «Мне нравятся твои цвета», — сказал я, чтобы утихомирить его. «Ты что, не знаешь цветов Черного фронта? Пуля попала тебе в живот или в голову?» «Черный фронт?» Помедлив, я сказал первое, что пришло в голову. «Не мог придумать название пооригинальнее?» Наемник погладил мальчика по голове, как будто в награду за то, что тот меня подстрелил. Потом изучил обугленный железный обрубок на месте моей правой руки. «Что это за дрянь?» Он с отвращением сморщил нос. «Я Михей Железный». Я поднял железный обрубок. «А это была металлическая рука, дарованная демонами лабиринта». Он замер от удивления, а потом расхохотался, как пьяная гиена. «А я император Иосиас!» Он погладил мальчика по голове. «А это патриарх Лазарь!» Я тоже расхохотался. Мне было адски больно. «Ты не окажешь мне одолжения, приятель?» Я указал на свою кровоточащую рану. Он вытер губы рукавом. «У нас в лачугах нет целителей. Здесь самое большое одолжение — быстрая смерть. У меня есть идея получше. Иди по этой тропе и поднимайся в гору, пока не найдешь пещеру. Тогда крикни в нее имя — Элли». Наемник снова расхохотался. Смеялся даже мальчишка. «Ты забавный», — сказал мужчина. «Ни один целитель не сможет заштопать такую большую дыру. Я сделаю тебе еще одну в сердце. Не против?» Боль была такая, как будто кровь превратилась в лаву и жжет внутренности. Но все-таки я покачал головой. «Ну ладно, умирай медленно». Он двинулся к монастырю, продолжая смеяться. Мальчик с жалостью посмотрел на меня и пошел вслед за ним. Я все же надеялся дожить до заката. Быть может, тогда Элли отыщет меня и исцелит, как уже делала дважды. Я коротал время, разговаривая с Мириам. Рассказал ей о своих завоеваниях, о победах и единственном поражении. Настала ночь, а Элли все не было. С меня натекла лужа крови, и я хрипел. Выкрикивал ее имя, и каждый крик был больнее, чем то, как я представлял себе роды. Я представлял, как Мириам рожала Элли в той коморке без окон, под присмотром презиравших ее людей. Ее последние минуты, видимо, были не лучше. Последние минуты моей дочери тоже были пронизаны ужасом. Из-за меня. Ее предсмертные крики, когда я душил ее на морской стене, наверняка будут преследовать меня и после смерти. Оказывается, все это время я ненавидел себя. Но умирать с печальными мыслями казалось неправильным. Поэтому, чтобы приободриться, я стал вспоминать всех женщин, с которыми переспал. Дочь булочника, племянница мясника и подозрительно молодая жена ростовщика. Мириам и Альма, сестра Зоси и... демон. И все на этом. Я так и не прикоснулся к Селене. Но по-настоящему я желал только о Шерри. Я вспомнил запах ее ледяного медового дыхания, бесстрастное лицо и как она улыбалась на борту моего флагманского корабля много лун назад. Послышались шаги, легкий шорох в траве. Передо мной стоял тот же мальчик с ножом вдвое больше его руки. «Как тебя зовут?» Я улыбнулся. «А что еще делать?» Он поколебался, робея ответить, а потом сказал. «Принцип». «А, значит, твой тезка — ангел Принципус, судья душ. Великий и могучий ангел». Он гордо кивнул, надувая щеки. Когда-то я тоже гордился тем, что назван в честь одного из 12. Михея, ангела, создавшего мир заново. Я показал ребенку, где находится сердце. «Можешь говорить всем, я убил Михея Железного». Мальчик нагнулся. Его зеленые глаза были совсем как у Ашери. Я смотрел в них, а он поднес нож к моему сердцу. Тогда я закрыл глаза и вообразил отца, Мириам, Элли и себя, всех вместе на зеленой лужайке. Там был и Берен. Читал под деревом книгу. Эдмар с Зоси боролись, а Орва мешал что-то в большом котле. Айкард положил руку мне на плечо и улыбнулся. Мы были вместе. И больше ничего никому не должны. Свободны. Гимн равновесия. Он предстал пред нами в ароматах фонтана душ. И ангелы подсчитали его вес. Все добро и все зло. Весы раскинулись шире самой земли. Их края достигали звезд. И грехов, и дел праведных у него было поровну. Равновесие полное. И спросил наш слуга, у архангел, он землю наполнил в равной мере злодейством и милостью. Как судить мне его? И ответили мы, отправь его обратно, и пошли испытания одно за другим. Лишь тогда мы узнаем меру его души. Ангельская песнь, книга Принципуса, стихи с 99 по 106.